келии, какую вначале получил ты от настоятеля, терпеливо прибудь до конца. Если помысел станет смущать тебя по причине ее ветхости или опасности падения, то, поклонившись настоятелю, скажи ему об этом со смирением. Если он выслушает тебя, радуйся, а если нет, и в таком случае благодари, вспомянув о владыке своем, не имевшем где главу подклонить. И не повторяй уже прошение, ибо если ты два, три или четыре раза подокучаешь об этом настоятелю и не получишь удовлетворения, то от этого родится сначала дерзость пред ним, потом недоверие к нему, и, наконец, презрение, и жизнь твоя расстроится. Почему, если хочешь проводить жизнь тихую и спокойную, не проси настоятеля ничего, что служит к удовлетворению телесных нужд? При поступлении твоем в монашество вначале об этом и речи не было. Не обещался ли ты, напротив, мужественно сносить по заповеди Божией, если бы тебя все презирали и уничижали? Итак, если хочешь сохранить веру и любовь к настоятелю своему и всегда смотреть на него как на святого, соблюди следующие три вещи. Не проси у настоятеля того, что служит к упокоению телесному, не позволяй себе особой пред ним смелости и не учащай к нему, как некоторые делают, имея в виду будто бы то, чтобы пользоваться его наставлениями и руководством. Не иноческое это дело, а человеческое. Впрочем, я этого не осуждаю. Прибавь к сказанному еще и то, чтобы не скрывать от него никакого помысла, находящего на тебя. Если будешь соблюдать все сие, то без волнений переплывешь море жизни, и отца своего, каков бы он ни был, не перестанешь почитать святым. Если подошедший в церкви к отцу своему спросить о своем каком-либо помысле, найдешь, что другой предупредил тебя по тому же предмету или другому какому, и увидишь, что на тебя не обращается внимания, смотри, не оскорбись. И не подумай чего-либо недоброго, но стань особо поодаль и жди, сложив руки, пока не кончится речь с тем, и тебя не позовут. Бывает, что отцы нарочно так делают, и для испытания, и для заглаживания прежних наших всем обстоятельств погрешностей. Поститься в посты надлежит тебе так. В Великий пост по два дня, кроме великого какого праздника, субботы и воскресенья. В другие посты через день вкушать. В прочие же дни года есть по одному разу в день, кроме субботы, воскресенья и праздника, но не досыта. Старайся быть для всего братства назидательным образцом во всякой добродетели, в смирении и кротости, в милостивости и послушании даже в низких вещах, в безгневии и беспристрастии, в нестяжательности и умилении, в незлобии и нелюбопытности, в простоте нрава и чуждости ко всякому человеку, в посещении болящих, в утешении скорбящих, в том, чтобы не отвращаться от ищущих пользы под предлогом беседы с Богом, ибо любовь лучше молитвы, в том, чтобы быть сострадательным ко всем, не тщеславным, не дерзостным, не требовательным ни от настоятеля, ни от другого какого распорядителя, соблюдающую почтительность ко всем иереям, в том, чтобы показывать внимание к молитве, неподдельное благонастроение и любовь ко всем, чтобы не славы ради стараться любопытно исследовать Писание, чему научит тебя молитва, бывающая со слезами, и просвещение благодати. Когда спросит кто о чем подобающем, учи его тому, что касается богодейственных и богоугодных деланий, как подает тебе благодать со всем смирением, из опыта в своей жизни, как бы другого кого, не тщеславясь в помысле, кто бы ни был ищущий у тебя пользы. И того не отвращайся, кто ищет у тебя врачества против какого-либо помысла, но восприми его погрешения, какие бы они ни были, и молись о нем с плачем, ибо это есть знак совершенного сострадания и любви. И того ради, чтобы не получить вреда от слышания таких вещей, не отрывай от тебя приходящего. Действуя из любви, не потерпишь никакого вреда при помощи благодати Божией. Впрочем, чтобы не произошло от этого вреда для других, надо бы навести речь о сем, то есть принимать помыслы и давать уроки по поводу их в тайном месте. Но если и подвергнешься, как человек, прирожению какого-либо помысла, чего, однако ж, не потерпишь, если сподобился действие благодати, то и при этом не переставай так действовать. Ибо мы учимся не своей искать пользы, но многих да спасутся. Относительно действия благодати, знай, что когда станешь ты воистину иметь себя грешнейшим паче всякого человека, тогда это будет значить, что восприял ты действие благодати. Будь только беспопечителен о земном и нестяжателен, и сподобишься сего. Как же все сие бывает, не умею сказать. Бог весть. Часы бдения проводи так. 2 часа читай отеческие книги, 2 часа молись в умилении со слезами. Это от тебя, не по молитвеннику. Затем приложи канон, какой хочешь, или из актоиха дневной, или из минеи, или общепокаянный, или еще какой, и 12 псалмов. Если угодно, наконец, молитву, ни скверные, ни блазны, и молитву святого Евстратия, величая, величаю тебя. Это когда ночи бывают велики. Когда же не коротки, тогда и последование молитв пусть будет у тебя покороче, по данной тебе от Бога силе, ибо без него ничто доброе не делается, как говорит пророк, от Господа ступы человеку исправляются. И как сказал Господь, «Без меня не можете творить и ни часо же». Но причащаться никогда не причащайся без слез. Thank you.